«Счастлив приветствовать вас за рубежом!» — встретил меня спецкор. «Ностальгия еще не началась?» «Вроде нет», — ответил я. Ответил бездарно. И сравнив себя с языкастым спецкором, я вдруг ощутил всю степень своего одеревенения. А ведь были времена, когда я мог отшутиться так, что все, включая Аллу с филиала, просто покатились бы со смеху. Я был искрометен и непредсказуем. Но потом... Потом, раскуражившись в какой-нибудь теплой компании, я вдруг натыкался на неподвижный взгляд неулыбчивой супруги моей, Веры Геннадьевны. Так жена обычно взглядывает на недееспособного мужа, пустившегося в разглагольствование о секретах плотской любви. «Зачем ты перед ними поясничал?» Упрекала она меня уже дома. «Ты разве клоун?» И мне начинало казаться, будто ей впрямь вел себя нелепо и постыдно, точно седой массовик-затейник на подростковой дискотеке. Очевидно, жена меня постоянно сравнивала с кем-то другим, молчаливым, величественным и серьезным. А теща однажды проговорилась таки про соискателя Игоря Марковича, по пустякам не балаболившего и обладавшего руками, произраставшими оттуда, откуда они и должны расти у настоящего мужчины. Вместо того, чтобы послать их вместе с Игорем Марковичем туда, откуда не должны расти руки у настоящего мужчины, я, наивняк, решил соответствовать. Вот и досоответствовался. Одна радость, Вика. Очень смешливая девчонка. Вот недавно... Список! Товарищ Буров, замыкавший наш организованный переход государственной границы, поправляя андатровую шапку, пытливо осматривал вверенную ему спецтургруппу. Список! «Все на месте, кроме поэта», — на глаз определил друг народов. «Где он?» — осерчал рук спецтургруппы. «Сказал, в туалет пошел», — доложил Диаматыч. «Вы плохо знаете психологию творческих работников», — покачал головой спецкор. «Наверху бар, где наливают за рубли». «Ну да!» — изумился гегемон Толя. «Привезти!» — рявкнул товарищ Буров. «Я сбегаю». Вызвался друг народов. «А я помогу», — добавил спецкор. «Одному не донести». Вернулись они через 10 минут, неся на себе, как раненого командира, тяжело пьяного поэта-метеориста, который мотал головой из стороны в сторону и с завываниями бормотал какие-то стихи. Мне удалось разобрать лишь строчку. «Мы всю жизнь летаем над помойкой». «Я вас выведу из состава группы и оставлю в Москве», угрожающе начал товарищ Буров. «Не надо пугать человека родиной», — заступился спецкор. «Он исправится». Мне казалось, теперь нас погрузят в автобусы и как в Домодедово повезут к самолету. Но я ошибся. Прямо вовнутрь ила вел телескопический трап, огромные полые щупальцы, присосавшиеся к круглому самолетному боку. Рядом с овальным входом на борт стояли улыбающаяся стюардесса и хмурый прапорщик с рацией. Я с детства люблю сидеть у окошка, и тут тоже не смог отказать себе в этом удовольствии. Рядом со мной устроилась Алла с филиала, а еще ближе к проходу Диаматыч. Впереди нас определили тело поэта-метеориста, который охранял спецкор, тут же начавший заливать пейзанки, будто любой наш самолет, следующий за границу, сопровождает два истребителя. Но из иллюминаторов их не видно, потому что один летит сверху, а второй снизу, под фюзеляжем. «Не боитесь летать?» — спросил я свою соседку, щелкая пристежным ремнем. «Нет», — ответила она, что-то озабоченно выискивая в своей сумочке. «Может быть, хотите к окну?» — самоотверженно предложил я. «Нет, спасибо, я боюсь высоты». Стюардесса походкой, напоминающей манекенщицу и моряка одновременно, прошла вдоль рядов, проверяя, кто как пристегнулся. «Ему плохо?» — спросила она, остановившись возле распавшегося поэта-метеориста. «Ему хорошо», — успокоил спецкор. Самолет, беспомощно потряхивая длинным крылом, пополз к взлетной полосе. Радиоголос сначала по-русски, а потом по-французски поприветствовал нас на борту авиалайнера «Ильюшин-62». И я вспомнил, что на внутренних линиях говорят почему-то просто «Ил-62». Потом стюардесса показывала, как в случае чего нужно пользоваться оранжевым спасательным жилетом. Хотя, конечно, отличные летные качества лайнера гарантируют полную безопасность. «В каждом жилете в непромокаемом пакетике по $100», — объявил спецкор. на случай непредвиденных расходов». «Уй ты!» — восхитилась пейзанка. Наконец мы вырулили на взлетную полосу, несколько мгновений простояли неподвижно и вдруг рванули вперед так, что задребезжали откидные столики и с треском стали открываться крышки багажных антресолей. «Истребители взлетают вместе с нами?» — спросила доверчивая пейзанка. «Нет, Шереметьево один», — объяснил спецкор. Требезжание прекратилось. «Летим!» — вздохнул торгонавт и вытер лицо шейным платком. «Взлет — это лишь повод для посадки», — успокоил его спецкор. Я глянул в иллюминатор. Внизу виднелись лес из крошечных декоративных деревьев, как на японской выставке растений, поселки из кукольных домиков и малюсенькие автомобильчики, наподобие тех, что начала недавно коллекционировать Вика, окончательно забросив собирание кошачьих фотографий. Решив поделиться своими наблюдениями, я повернулся к Алле с филиала. В ее глазах было отчаяние. «Я забыла фотографию», — пожаловалась она. «Чью?» — спросил я, подразумевая, конечно, Пиковского. «Моего сына».